Глава 7. Традиции. После этого тест в бассейне проходил без происшествий, и Сэм едва сдержала вздох облегчения, когда все закончилось. Обычно она обожала каждую секунду, проведенную в воде, но после гневного выступления мисс Купер около бассейна воцарилось уныние. После того, как девочки переоделись и вновь собрались все вместе, Батончик объявила, что у них есть 2 часа свободного времени до ужина в 6. «Я встречусь с вами в домике в 5:30», — сказала она, — «а пока мне нужно кое-что сделать». Как только она ушла, девочки заспорили, чем заняться. «Давайте погуляем по лагерю», — предложила Сэм. «Я хочу проверить, куда ведут некоторые тропы». «Мы не одеты для похода в горы», — возразила Сэнди. «И я устала после плавания. Может, просто посидим в домике?» Лекси скорчила рожу из-за такого скучного предложения и вскинула руки со словами: «Что нам нужно делать, так это начать работать над баржей». «Над чем?» — удивилась Элли. «Баржей, маленькой лодкой. Это традиция нашего лагеря. Мы должны построить лодку из природных материалов, которые можно найти в лесу, а потом установим в ее центре свечу и положим рядом маленькие листочки с желаниями. Затем в конце церемонии, посвященной окончанию нашей смены, все домики запустят свои баржи в озеро. Затонувшая последней победила, и все желания исполнятся». «Глупость какая-то», — привычно заныла Сэнди. «А мне кажется, будет весело», — тихо сказала Бекки. «Но чем нам ее закрепить?» «О, здесь есть хижина искусств и творчества. Она открыта в свободное время. Там есть клей. Но и только». Лекси выжидающе посмотрела на Сэм и Элли. Сэм предпочла бы прогуляться по горам, но постройка баржи — это прозвучало интригующе, как и хижина искусств и творчества. «Почему бы и нет?» — согласилась она после того, как Элли сказала, что она не против. «Ну, а я пойду в домик», — упрямо заявила Сэнди. «Хочу полежать». «Да пожалуйста», — отозвалась Лекси и повернулась в другую сторону. 3 девочки последовали за ней. Недолго подумав, Сэнди с неохотой их нагнала. «Я не собираюсь возвращаться в домик одна. Вдруг меня съест медведь или еще кто-то?» Лекси постаралась не рассмеяться ее глупости, но у нее не совсем получилось. «Смейся сколько хочешь», — фыркнула Сэнди. «Мне все равно, но я не стану помогать делать эту дурацкую баржу». Прежде чем кто-то из них успел ответить, им навстречу выскочила явно расстроенная Альпина. Она переоделась в нормальную одежду и несла за плечом большую дорожную сумку. Девушка резко притормозила, чтобы не врезаться в девочек. Они были на узкой дорожке, ведущей в лес позади главного здания. Если верить Лекси, в той стороне находились домики сотрудников, сарай с разным оборудованием и хижина творчества. «Ой!» — выдохнула Альпина, едва не выронив сумку. Она повернулась к Сэм. «Это ты мне помогла?» «Да», — подтвердила Сэм. «Ты в порядке?» Альпина вместо ответа разрыдалась. Сумка соскользнула на землю, и девушка закрыла лицо руками. Сэм растерянно посмотрела на остальных девочек. «Давайте вы пойдете дальше и начнете сооружать баржу», — в конце концов предложила Элли. «А мы с Сэм побудем с Альпиной». 3 девочки без лишних разговоров быстро пошли дальше по дорожке, оставив Сэм и Элли с расстроенной спасательницей. Шмыгнув и вытерев нос, Альпина села на сумку и попыталась взять себя в руки. «Простите», — икая прошептала она, — «меня никогда еще не увольняли, а я копила на колледж. Я в следующем году оканчиваю старшую школу. Это ведь даже была не моя вина». «Тебя уволили?» — изумилась Элли. Сэм, в свою очередь, почти не удивилась. Она осознавала, что Альпина допустила непозволительные ошибки во время неудавшейся спасательной операции. Девушка кивнула. Было очевидно, что она едва сдерживается, чтобы опять не удариться в слезы. Мисс Купер сказала мне немедленно собирать вещи и уезжать. Она, конечно, по-своему права, но я ведь даже не настоящий спасатель. Меня наняли вожатой для четвертых классов. У меня нет лицензии. «А она об этом знала?» — спросила Сэм. «Как могла директор лагеря взять на такую должность неподготовленного человека?» «Да, я говорила ей, что хорошо плаваю, но не проходила никаких обязательных курсов. Но у них в эту смену недобор. Им пришлось закрыть несколько домиков. Она поставила меня перед выбором. Либо я работаю спасателем, либо еду домой. Я должна была так и сделать, понимаю. Но она настояла, что мне не придется заниматься ничем серьезным. Буду сидеть на мелкоте и делать замечания, чтобы малыши не плескались друг другу в лицо. Но та девочка едва не утонула». «Но она не утонула», — попыталась утешить ее Элли. «Все остались целы». Сэм тоже хотела сказать что-нибудь ободряющее, но ничего не приходило на ум. Ее отвлекла подбежавшая к ним батончик. «Сэм, слава богу, я наконец-то тебя нашла. Мисс Купер хочет с тобой поговорить». Сэм предположила, что директор хочет поблагодарить ее за помощь в спасении утопающей девочки. Но почему тогда батончик выглядела встревоженной? «Хорошо», — протянула она и посмотрела на Элли. Та ответила не менее недоуменным взглядом. «Иди в административный корпус», — поторопила батончик, показав Сэм нужное направление. «Я позабочусь об Альпине. Элли», — продолжила она, повернувшись к ней, — «куда вы направлялись?» «В хижину творчества, строить баржу», — осторожно ответила она. Ей не хотелось расставаться с Сэм. «Тогда иди, Сэм позже тебя найдет». Лишенная выбора, Элли обнадеживающе улыбнулась подруге и ушла. Раздосадованная таким развитием событий, Сэм с неохотой вернулась к главному зданию. Когда она вошла, зазвенел колокольчик. Внутри оказалось намного приятнее, чем она ожидала. Небольшое пространство было поделено на две комнаты. В передней напротив входа стоял пустой стол со старым дисковым телефоном. Позади него была дверь, на которой висела табличка «Директор». Мисс Купер, услышав звон, отворила дверь и деловито сказала: «Сэм, пожалуйста, проходите в мой кабинет». Успокоенная ровным тоном директора, но все еще немного взволнованная, Сэм послушалась и села на единственный стул для посетителей. Комната была крошечной, но комфортной. Удивительно, но на дубовом столе даже был компьютер. «Полагаю, нам стоит кое-что прояснить, мисс...» Директор замолчала и посмотрела вниз в открытую папку. «Мисс Вулф, здесь, в лагере «Шепчущие сосны», у нас есть своя отлаженная система, основанная на многолетних традициях и предполагающая ответственное поведение. Оно включает в себя искренность, честность, безопасность и уважение. Когда кто-то нарушает одно из этих условий, всех вовлеченных ждут серьезные последствия». Откровенно осуждающий взгляд директора заставил Сэм заерзать на стуле. Она не понимала, за что ее ругают, что плохого она сделала. «Возьмем, например, юную Альпину», — продолжила женщина. «Я доверила ей жизни моих отдыхающих, она отплатила мне ложью насчет своей квалификации. Подобное поведение недопустимо, поэтому мне пришлось с ней расстаться». «Но разве она не должна была работать вожатой?» — спросила Сэм, уверенная, что возникло недоразумение. «Она сказала мне буквально несколько минут назад, что ее нанимали не спасателем». Лицо мисс Купер резко помрачнело, а глаза сузились. Сэм вжалась в спинку стула, настолько сильной была исходящая от директора враждебность. «Ой, знайте свое место, мисс Вулф!» — сурово отрезала она. «И чтобы я больше не слышала от вас такой лжи, я ясно выразилась?» Сэм медленно кивнула. Она уже не знала, кому верить. Обычно она не ставила под сомнение слова старших, но, возможно, директора больше заботила ее репутация, чем честное имя Альпины. «Более того...» У вас прослеживается склонность к несоблюдению правил безопасности. Это совершенно непозволительно, и я не сомневаюсь, что вы понимаете, почему». Застигнутая врасплох резкой сменой темы, Сэм недоуменно на нее уставилась. «В чем ее обвиняют?» «У бассейна дежурило достаточно других спасателей», — ровным тоном произнесла мисс Купер, поднимаясь и обходя стол. «Вы не только рисковали своей жизнью, прыгая в воду, но и жизнью той маленькой девочки, и жизнями спасателей в том числе». «Но она тонула!» — почти закричала Сэм, на секунду забыв о страхе. «Меня учили спасению на воде, и я знала, что делаю. Она уже дважды погрузилась с головой, и другие спасатели были слишком далеко». «Мой главный спасатель заверил меня, что практически сразу оказался на месте происшествия, а следом и остальные. У них все было под контролем, а вы действовали опрометчиво». От шока Сэм лишилась дара речи. На глазах навернулись слезы. «Разве я поступила неправильно?» Она мысленно прокрутила все события, вспомнила лицо Альпины, когда она с трудом удерживала на поверхности маленькую девочку и звала на помощь. «Нет, времени не было, я не сделала ничего плохого!» Мисс Купер посчитала ее молчание за признание вины. «Ваша вожатая рассказала вам о трех ступенях наказания за нарушение дисциплины». Сэм отрицательно помотала головой, и директор продолжила. «Первая ступень — трудовая повинность в свободное время. Вторая ступень — сутки в домике изоляции и запрет на участие в дневных мероприятиях. Третья ступень — исключение из лагеря». У Сэм похолодело в желудке. Ее собирались наказать. Беспричинно. Но она ничего не могла с этим поделать. Спорами она бы точно ничего не добилась. «За игнорирование правил безопасности и неуважительное отношение к старшим я назначаю вам наказание в виде мытья посуды сегодня после ужина, в ваше свободное время. Надеюсь, это послужит вам достаточным уроком, чтобы наслаждаться дальнейшим пребыванием в лагере «Шепчущие сосны» без новых эксцессов. Можете идти». Мисс Купер села за стол, взяла папку и отвернулась к открытому шкафу для бумаг. Сэм встала и на плохо слушающихся ногах вернулась под яркие солнечные лучи. Быстро поморгав, чтобы глаза привыкли, Сэм новым взглядом окинула площадь. Она провела в лагере меньше суток и уже успела каким-то образом настроить против себя директора. Внезапно любопытные постройки вокруг стали выглядеть немного зловеще, а из леса повеяло чем-то жутковатым.